Москва, спальный район возле МКАД, типовая многоэтажка, 20 июля 2012 года, 14:00. Телевизор негромко щелкнул, повинуясь пульту дистанционного управления, и на вспыхнувшем экране возникла заставка программы новостей. Бирюзов отложил пульт и достал из холодильника бутылку воды. Он наполнил кружку, уселся на стол перед телевизором и сделал неторопливый глоток. Потом посмотрел на кружку и невольно улыбнулся. Да, инстинкт самосохранения просто так не вытравишь. Сколько он провел в ареале? Меньше года, если не считать тех 2 лет, что прошли для него за 4 часа. Но уже выработалась стойкая привычка пить только воду, а запах никотина и даже легкого алкоголя в московских кафе бьет в нос с такой силой, что ощущение сродни объявлению боевой тревоги. Спокойно поесть можно только в домашних условиях, из-за чего приходится готовить самостоятельно. Впрочем, дел у него все равно немного. Вчера по просьбе Водянова пытался связаться с его отцом, но вместо ответа абонента постоянно включался автоответчик. Домашний телефон тоже не отвечает. Надо будет съездить на адрес после того, как прояснится ситуация с рентгеном. Пока же обнаруживать себя не стоит, тем более, что ему удалось очень убедительно разыграть небольшой спектакль в самолете, буквально за секунду до закрытия дверей. Иван включил звонок на телефоне, сделал вид, что отвечает на вызов, и в ужасе помчался к выходу, не отрываясь от телефона. Бортпроводники пытались усадить его на место, но он только замахал перед их лицами мобильником и насмерть перепуганным голосом заявил. «У меня квартира горит! Какой полет? Там ценные бумаги! Жена, дети, выпустите меня!» Опешившему кабинному экипажу ничего не оставалось, как пропустить несчастного погорельца. Они даже с кем-то связались по рации, и Березова кто-то встретил у здания аэровокзала. Но Иван только отмахнулся, на ходу заявив, что, кажется, его билет остался в самолете, в кармане спинки, впереди сидящего кресла. Но он не имеет никаких претензий, и вообще ему сейчас не до этого, и убежал к стойке такси, не дослушав. Вряд ли сотрудники аэропорта или авиакомпании на каждом углу во всеуслышание объявили о том, что он не улетел. Конечно, если начать копать, то это выяснится. Но обычный телефонный запрос, скорее всего, покажет любопытствующим, что пассажир Иван Березов прошел регистрацию и своевременно сел в самолет. После этого Березов несколько часов колесил по разным районам города, меняя такси. Затем катался на метро, с интересом изучая подземный колорит столицы, в которой до этого момента никогда не бывал. Там же ему на глаза попалось объявление о сдаче квартир в аренду. Недорого и без посредников. И Иван захватил с собой телефонный номер. По указанному номеру, конечно же, обнаружился посредник, который заверил Березова, что практически не берет комиссионных и вообще оплачивать его услуги будет арендодатель, поэтому Ивану беспокоиться не о чем. Зато их фирма прямо сейчас подыщет клиенту комфортное жилье в пределах пешей доступности от метро. Пока шел процесс поиска, Березов бродил по каким-то совсем не центральным улицам, наткнулся на довольно крупный магазин, где приобрел для себя пару комплектов менее заметной одежды. Не бродить же по столице в спецовке строительной фирмы, надетой поверх камуфляжа. Как-то это не тактично, что ли. С агентом риэлторской конторы удалось встретиться за 2 часа до полуночи. Тощий картавый мужичонка с воровато бегающими глазками и манерами профессионального прохиндея привел его в какой-то спальный район, где в одной из типовых многоэтажек с бесконечным количеством подъездов их ожидал хозяин квартиры. Оба долго сетовали друг другу на ужасные пробки и бездеятельность напрочь коррумпированных московских властей, которым лишь бы хапать у бедных граждан. Потом показали Ивану небольшую квартирку в далеко не самом лучшем состоянии и назвали цену от реактивного самолета. В ответ на удивленный вопрос риэлтор авторитетно и пространно объяснил Березову, из каких компонентов складывается цена, и поклялся, что это самый что ни на есть минимум. После предъявления удостоверения личности офицера ФСБ цена от реактивного самолета снизилась до цены от легкомоторного, и риэлтор как-то незаметно испарился. Хозяин квартиры сначала сильно напрягся, но, получив деньги за 2 месяца вперед, расслабился, вручил новому жильцу ключи, визитку и отбыл восвояси. Весь следующий день ушел на изучение карты города, местности, прилегающей к району проживания, и мелких поездок за мелкими покупками в целях обустроить нехитрый быт. Жить в гостиницах означало засветку документов, Да и непонятно, сколько времени ему придется провести в Москве. Поэтому он решил до выяснения обстоятельств ограничиться самым необходимым минимумом. Однако расстояние и способы перемещения по Москве оказались далеки от экономичных. Одна поездка куда-нибудь занимала чуть ли не полдня, и закончившиеся сутки оставили на душе неподдельное сожаление о множестве потраченного впустую времени. Сегодня с утра Березов занялся изучением новостей, и новости эти оказались довольно странными и отличными от того, что он ожидал. Утренние новостные передачи не произнесли ни слова ни о преступлениях совета директоров РАО «Ареал», ни о разоблачении изменника Прокопенко или резидента Меркулова, пусть даже посмертно. Единственной новостью из «Ареала» было известие об идущем выбросе, который начался еще в полдень вчерашнего дня. Основное внимание СМИ было приковано к общемировым событиям, а также поиску очередного маньяка, похитившего в Москве то ли собственного ребенка, то ли взятого на воспитание. Конечно, столь серьезное расследование могло и не оказаться преданным огласке в столь короткие сроки, но на всякий случай Иван решил поковырять обеденные новости на всех доступных каналах прежде, чем набрать номер рентгена. Только что нам стало известно, что несколько минут назад основные европейские СМИ обрушились на Россию с очередными нападками, произнесла диктор. В центре разгорающегося скандала находится «Ареал», точнее, один из его обитателей, гражданин Франции господин Бертран, крупный промышленник и коллекционер. Последнее и привело его в «Ареал». Главной сенсацией, по мнению западных СМИ, является тот факт, что господин Бертран, широко известный как друг и сторонник России, заявил протест в связи с произволом неких должностных лиц «Ареала». В подробностях этой странной истории попытался разобраться наш собственный корреспондент в Цюрихе. Изображение диктора сменилось видом на роскошный особняк в центре европейского города, обнесенным высоким забором из кованой решетки, возле ворот которого толпилось множество репортеров. В кадре появился тщедушный молодой человек с маленькой головой и немаленькими, нелепо оттопыренными ушами, мгновенно напомнивший туману черного плаща. «Мы находимся у ворот частной клиники Нобелевского лауреата доктора Кугельштайна», – сообщил репортер. «Час назад один из его пациентов, небезызвестный коллекционер и фабрикант господин Бертран, совладелец благотворительного фонда Blue Rose, специализирующегося на оказании помощи иностранным гражданам, ставшими жертвами и невольными заложниками «Ареала», сделал сенсационное заявление, которое уже растиражировали все ведущие европейские СМИ. Якобы Бертран, придя в сознание после операции по временному купированию зависимости, сообщил, что подвергся притеснениям, противоречащим международным договоренностям. Якобы должностные лица «Ареала» несколько суток игнорировали его прошение о выдаче разрешения покинуть «Ареал» для перемещения в клинику доктора Кугельштайна, где его ждала операция. В частности, Бертран сообщил, что нежелание службы безопасности «Сателлита» выпускать его из «Ареала» было продиктовано волнениями, охватившими город и его окрестности. О причинах волнений известный своей экзальтацией коллекционер не сообщил, однако отметил, что фактически был вынужден бежать из «Ареала», так как предоставленные ему клиникой сроки истекали, а реакции властей «Ареала» не было. Наша съемочная группа прибыла к воротам клиники за несколько минут до выезда господина Бертрана. Согласно правилам доктора Кугельштайна, пресса за ворота клиники не допускается, но когда кортеж господина Бертрана покинул ее территорию, известный коллекционер покинул автомобиль и пообщался с представителями СМИ. Вот что он сказал. Панорама клиники, состоящая на переднем плане лопоухим репортером, сменилась записью. В кадре находился немолодой человек в дорогом деловом костюме, с лаковой тростью из красного дерева и при элегантной шляпе-котелке, судя по всему, призванной скрывать следы перенесенной операции. Окружившие его репортеры наперебой задавали вопросы. Человек в котелке отвечал, и голос за кадром переводил на русский чужую речь. «Мсье Бертран, правда ли, что вас насильно удерживали в «Ареале», отказывая в операции?» «Я не стал бы называть это именно так», – возразил Бертран. «Формально меня никто не удерживал, но на окружающих «Ареал» нейтральных территориях Российской Федерации установлено чрезвычайное положение. Их пересечение без специального разрешения запрещено. Я тщетно ждал ответа на свое прошение почти трое суток. Надвигался выброс, и было ясно, что после его окончания я не успею добраться до Цюриха, предоставленные мне клиникой сроки. Беспокойство за состояние моего здоровья вынудило меня совершить побег. «Мистер Бертран, мы не ослышались? Вам пришлось бежать из ареала, рискуя жизнью?» «Повторюсь, я был вынужден пойти на этот риск». Бертран явно не хотел испортить отношения с Москвой и поэтому тщательно взвешивал свои ответы. «Волнения, возникшие в сателлите, давали мне основания предположить, что мое прошение и по окончании выброса не будет удовлетворено в течение неизвестного мне срока. Поэтому я покинул пределы города под вымышленным предлогом, арендовал квадроцикл у представителя местного населения и покинул ареал». «Гербертран, за вами была погоня?» Перебивая друг друга, со всех сторон накинулись на него репортеры. «Русские вели огонь. Как вам удалось добраться до границы? Вы ожидаете препон от Москвы в дальнейшем возвращении в ареал?» «Господа, я бы хотел сразу расставить все точки, чтобы исключить всякое недопонимание». Бертран призвал репортеров к тишине. «Я действительно опасался погони и потому отправился в путь сразу после того, как в эфире прозвучало сообщение о приближающемся выбросе. В моем распоряжении были 20 минут и ровная дорога от сателлита до границы ареала. Мой квадроцикл меня не подвел. Никакой погони не было. В этот момент все живое в ареале прячется от надвигающейся катастрофы. Мне не угрожали даже насекомые. Как только я сумел покинуть ареал, там начался выброс, и я направился к ближайшему приемному пункту. Туда прибыл один из старших офицеров силовых структур, занимающихся охраной нейтральных территорий. Я хочу подчеркнуть, что он с пониманием отнесся к моей проблеме, и уже через 15 минут мне было выдано разрешение на пересечение запретного пространства. Дальнейший путь я проделал в лимузине нашего фонда, специально оборудованном для подобных поездок. Как гражданин страны-участницы Шенгенского союза, я не испытывал каких-либо проблем с пересечением границ. Я особо хочу подчеркнуть, что не считаю произошедшее со мной недружественным актом со стороны России. Я уверен, что это некомпетентность отдельных должностных лиц, а Российская Федерация и впредь будет придерживаться подписанных ею международных соглашений. В этот момент камера одного из стоящих в толпе операторов с громким хлопком брызнула искрами и испустила струйку сизого дыма. Испуганные репортеры мгновенно отхлынули от Бертрана, кто-то схватился за обожженное искрами лицо. «Я предлагаю закончить наш брифинг», – произнес Бертран, спешно направляясь к своему лимузину. «Полтергейст опасен для жизни людей, я не хочу жертв!» «Мистер Бертран!» Кто-то из репортеров тянул ему вслед микрофон. «Что вы можете сказать о ссылке, появившейся в комментариях под вашим заявлением на сайте известного всем издания?» «Я ее не видел», – не оборачиваясь, заявил Бертран, залезая в автомобиль. «Я не знаю, о чем речь!» Кортеж фабриканта-коллекционера тронулся с места и укатил из кадра. Запись прервалась и сменилось изображением лопоухого корреспондента. «Как видите, наши западные коллеги по своему обыкновению изрядно преувеличили проблему», – подытожил он. «Господин Бертран четко дал понять, что имела место бюрократическая проволочка, но никак не злая воля Москвы, рука которой всюду мерещится некоторым западным политикам». Ведущая новостей поблагодарила Лопоухова и продолжила выпуск. «Получить какие-либо комментарии в РАО «Ареал» нам не удалось. В самом ареале вот уже сутки бушует выброс, жуткая природная катастрофа, порожденная аномальными проявлениями, и связаться с ним невозможно. Сотрудники Московского Печорского и Троицко-Печорского офиса ФРАУ «Ареал» не смогли предоставить нам какую-либо информацию, сообщив, что до начала выброса, по их данным, никаких волнений в ареале не существовало. При этом пресс-служба «Ареала» отказалась соединить нас с кем-либо из совета директоров РАУ, мотивируя этой высокой занятостью чиновников. Тем временем ажиотаж, вызывающий массу вопросов базой данных, выложенной в сети неизвестными лицами, набирает обороты. Речь идет о ссылке, которая появилась в первом же портале крупного и уважаемого европейского агентства новостей. Ссылка ведет на крайне большой массив данных, содержащих информацию о причастности члена Совета директоров РАУ господина Прокопенко к спецслужбам одного из заокеанских государств. Однако в архиве имеются и более странные данные, позиционируемые как записи систем скрытого наблюдения, на которых якобы члены Совета директоров РАУ обсуждают некий конфликт с пришельцами, которые в свою очередь планируют предоставить представителям российских спецслужб доказательства коррупции Совета директоров РАУ «Ареал». Несколько файлов прямо указывают на то, что совет директоров ввел в заблуждение президента и обманом вынудил его нанести ядерный удар по территории Ареала, в результате которого погибли сотни тысяч человек. МИД России уже выступил с резкой критикой данных материалов, справедливо указывая на крайнюю степень возможностей в частности. В настоящее время эксперты многих стран изучают неизвестный архив, ссылка на который все еще доступна на портале новостного агентства, где по этому вопросу разгорелись жаркие споры. Пока никто не взял на себя ответственность за обнародование этих якобы сенсационных данных. Мы будем следить за развитием событий, оставайтесь с нами. Березов мысленно присвистнул. Вот это дела. Если прослушать сообщение диктора между строк, то получаются довольно интересные вещи. В сателлите волнения, да такие, что даже прикормленного ручного иностранца кто-то попытался придержать в Ареале до устаканивания ситуации. Значит, база особ четко следует плану рентгена и начала трансляции разоблачений. Сателлит в растерянности? Это понятно, начальства-то нет. И раз оно не отвечает журналистам по столь громкому поводу, то несложно предположить, что начальство не до этого. Наиболее вероятно, что все трое уже отвечают на вопросы компетентных собеседников. Пока негласно. Видимо, наверху пытаются понять, что со всем этим делать. А рентген хитер, заранее предпринял меры, чтобы у сильных мира сего поубавилось возможностей замять дело по-тихому. Кроме него, выложить материалы фрагмента некому. Значит, контрразведчик все-таки опасался краха. Что неудивительно. Недаром сам Березов сейчас сидит в съемной квартире где-то на столичных задворках, вместо того, чтобы давать показания следователям. Да, рентген поставил на карту все. Теперь станет либо героем-разоблачителем, либо нелояльным родине элементом, подставившим страну. Продолжаются поиски маньяка, совершившего похищение собственной внучки. Тем временем диктор приступила к следующей теме, и на экране возникли две фотографии. На одном фото была изображена милая девчушка лет 6-7, другое изображение демонстрировало серьезного мужчину лет 50 с этой же девочкой на руках. Мы еще раз обращаемся ко всем, кто видел или знает что-либо о местонахождении этого человека, с просьбой сообщить об этом в полицию по указанным ниже телефонам. Представители силовых структур уверены, что ребенка еще можно спасти. Вот что сообщили нам в пресс-службе Министерства внутренних дел. На экране возникло изображение женщины в форме майора полиции и мейкапе кинозвезды. Разыскивается Петров Петр Анатольевич, 1965 года рождения. Рост 192 см, вес 110 кг. Глаза голубые, волосы светлые. Преступник вооружен и особо опасен. Страдает острой формой афганского синдрома. Несколько дней назад совершил вооруженное нападение на детский дом с целью похищения своей внучки, Петровой Кристины, 8 лет. Родители Кристины пропали без вести в Ареале 2 года назад. С тех пор ребенок воспитывался в семье гражданина Петрова, являющегося Кристине дедом. Малолетнему ребенку приходилось существовать в ужасных условиях. Петровы, будучи пенсионерами, не имели доходов, достаточных для полноценного содержания ребенка. Гражданин Петров, получивший психологическую травму, пристрастился к алкоголю и часто применял рукоприкладство по отношению к маленькой девочке. За ребенком никто не следил, и предоставленная сама себе 8-летняя девочка была сбита машиной возле собственного дома. Когда органы опеки проводили осмотр квартиры Петровых, выяснилось, что у ребенка даже не имеется теплой одежды на предстоящую зиму. Девочку незамедлительно изъяли из семьи неуравновешенного алкоголика и поместили в детский дом в ожидании решения суда. Однако гражданин Петров в ту же ночь ворвался с оружием в здание детского дома. В ходе нападения преступник нанес тяжелые травмы 2 охранникам, один из которых 2 дня назад скончался. Второй все еще находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как критическое. Петров, угрожая расправой над остальными детьми, захватил в заложники Кристину и скрылся. Его семья обратилась в правоохранительные органы с просьбой о защите, так как они опасаются расправы. Супруга Петрова сообщила, что последнее время ее муж все чаще был не в себе – и во время приступов беспричинной ярости постоянно угрожал ей и 2 дочерям убийством. Управлением внутренних дел по городу Москва гражданин Петров Петр Анатольевич объявлен в федеральный розыск. Всем, кто может помочь полиции спасти жизнь 8-летней девочки, категорически запрещается предпринимать попытки самостоятельно задерживать преступника. Для повышения эффективности поисков мы открыли горячую линию для граждан. Представительница пресс-службы полиции объясняла детали и Березов рассматривал вновь выведенные на экран фотографии преступника и его жертвы. Сходство обоих с Водяным не вызывало никаких сомнений.